Я нарисовал на карте известные мне места дислокации немецких частей и маршрут, обходящий Радошковичи и Рогово с севера. Вот от этого шоссе держитесь подальше. Мы несколько дней назад взорвали на нем мосты. Не преминул похвастаться я. И теперь здесь полно вражеских войск. Мосты взорвали. Комиссар с уважением посмотрел на меня. Ага, и на шоссе, и в окрестностях. Вы москвич? Внезапно спросил Санин. Да, что? Ничего, просто говор у вас характерный. Вы где живете? А это сейчас важно? Нет, конечно, я просто сам с Остоженки. Ну, а я с Триумфальной. Почти соседи, со вздохом сказал комиссар. Ну, вы скажете тоже, соседи. Искренне удивился я. Неужто на такой фигне меня поймать хочет? Почитай другой конец Москвы. Да для меня сейчас даже человек из Мытищ или Люберец будет как парень с соседнего двора. Понимаю. В моем наушнике раздался голос Тоттена. Тоха, мы подходим. Я еще пару винтовок немецких захватил. Вместо ответа я приглашающе помахал рукой, повернувшись в сторону леса. Спустя несколько мгновений из-за деревьев показались Зельц и Сомов, нагруженные оружием и припасами. «Вот все, чем можем». «А может, вы с нами пойдете?» — спросил вдруг комиссар. «Нет, у нас своя работа. Партизанскую борьбу в тылу врага вести». «Постойте, какую борьбу?» «Партизанскую, как в 812 году. 29 числа совнарком и ЦК выпустили директиву советским и партийным организациям. Я думаю, что вам, как командиру и политработнику, следует знать». Тут я заметил, что ефрейтор, который так храбро остался на открытой местности вместе с комиссаром, очень внимательно прислушивается к тому, что я говорю. Поэтому, прервавшись, я поинтересовался у Санина. «А ничего, что ефрейтор слушает?» «Томилину можно, он коммунист». «Тогда ладно», — согласился я. «В общем, в пятом пункте этой директивы призывают к организации в тылу у врага партизанских отрядов и диверсионных групп с целью действий на коммуникациях противника и уничтожения его личного состава и материальных средств. Правда, как мне кажется, на райкомы и обкомы надежда маленькая. Отряды, конечно, организуют, но вот как они воевать будут? Вы, кстати, из каких войск?» «Я-то из пехоты. А какое это имеет сейчас значение?» «Ну, может, и вы решите отряд организовать? Или примкнете к какому-нибудь отряду?» «Нет, товарищ старший лейтенант госбезопасности, мы к фронту пойдем. Там обстрелянные люди сейчас нужнее. Мои бойцы уже подошли, но не решались прервать нашу беседу». Санин окинул взглядом принесенное богатство, а затем помахал рукой своим, прятавшимся в кустах. Из зарослей выбрались четверо сильно обтрепанных бойцов. «Так, товарищ батальонный комиссар, вот вам ручной пулемет с четырьмя полными дисками, две немецкие винтовки с БК, еды немного, ну, а маршрут я вам нарисовал и описал. И еще пара советов. Опасайтесь дорог. Шоссе вообще лучше вам переходить ночью или через водопропускные трубы. Немцы уже организовали в этих местах вспомогательную полицию из всякого сброда. Уголовников, антисоветчиков, много среди них и прибалтов, Предатели тоже попадаются. Так что, заслышав русскую речь, не спешите навстречу. Для отдыха встаньте вот в этих лесных массивах между Ушой и Вязынкой. Там и оружием можно разжиться, что после боев осталось. И удачи вам! Повернувшись к самолету, я крикнул: «Иван, хорош возиться, пора идти». Командиру 704-го охранного батальона майору Странске. Доношу до вашего сведения, что вчера вечером 19 июля 41-го года во время патрулирования дорог моя патрульная группа в составе 4-го отделения вступила в боевой контакт с группой неизвестных, совершавших диверсию на мосту возле населенного пункта Удранка. Несмотря на то, что мост располагается на шоссе Радошковичи-Шипки, постоянный пост охраны на нем не размещен, а охрана осуществляется моторизированными патрулями, поскольку сам мост расположен вблизи от Радошковичей 3,5 километра. Около 20:00 наша патрульная группа, передвигавшаяся на мотоцикле и автомобили с севера к Радошковичам, на подъезде к мосту заметила группу неизвестных, осуществлявших поджог моста. При попытке помешать производству диверсии по нам из близлежащего леса был открыт сильный огонь из винтовок и пулемета. В результате воздействия противника ранения получили стрелок Айзенбаум и гефрейтор Келлер. Автомобиль группы получил незначительные повреждения. Прострелена одна покрышка, пулевые повреждения деталей кузова. Огнем и маневром противник был отогнан от моста и, понеся значительные потери, отошел в лесной массив к востоку от шоссе. Ввиду незначительности сил патруля организовать преследование я не смог. Диверсантам удалось также поджечь мост. В силу того, что средства борьбы с огнем у патруля отсутствовали, то потушить пожар нам не удалось. В результате пожара сильно поврежден мостовой настил и незначительно опорной конструкции. Большая часть диверсантов была одета в форму войск противника. Однако среди них были и люди, одетые в гражданскую одежду. Фельдфебель Мойзер, командир отдельной патрульной группы 20.07.1941.